штабе снова повисло молчание. Смотритель могла бы предложить ответные ходы или хотя бы помочь развернуть сложившуюся обстановку в нашу пользу, с сожалением констатировал президент. Она, насколько нам известно, перешла на сторону русских. Это натуральное предательство. Смотритель тем самым аннулировала кредит доверия. С жаром принялся декламировать генерал с нашивками управления военной разведки. Обстоятельства этого предательства так до сих пор и не выяснены. Слишком многое указывает на попытку покушения на жизнь смотрителя. До оглашения результатов расследования и выяснения всех обстоятельств, я попросил бы не делать скоропалительных выводов, строго ответил президент. Кроме того, помолчав, продолжил он, рано или поздно мы будем вынуждены пойти на тесное сотрудничество с русскими и китайцами. Несмотря на подкрепление с земли, наши ресурсы тоже подходят к концу. Если мы не выступим против захватчиков единым фронтом, нас сомнут. Один немаловажный момент, джентльмены. Мы точно не знаем, сколько еще у пришельцев войск в других мирах и сколько они могут бросить на нас. И самое главное, когда. Но, господин президент, при всем уважении, мы не можем заключать с русскими никаких договоров. Об этом не может быть и речи. Русские ударят нам в спину в любой момент и... Снова начал говорить генерал-разведчик. Генерал Фрэнсис Вилмор, сэр. Так вот, генерал Вилмор, вы взяли слово, которое вам никто не давал, это раз. Ваши суждения предвзяты, и лично я не вижу за ними никаких обоснований, даже теоретических. Это два. Вы не в начальной школе, и вы не можете не помнить, что это по приказу предыдущего президента, да упокоит Бог его грешную душу, мы сами ударили русских ножом в спину. И еще как, такое сложно забыть, и еще сложнее простить. Это три. Президент выговаривал эти слова таким тоном, что генерал сначала оторопел, а потом окончательно растерялся и смутился так, будто внезапно обнаружил, что стоит посреди заседания в одних трусах. Некоторые генералы, слушая президента, набычились, но промолчали. Кроме того, если кто-то запамятовал, Гитлер тоже был уверен в непобедимости своей армии, как и некоторые другие полководцы до него. Конец его истории всем известен. Почему я вспомнил Адольфа Гитлера? Посмотрите на протяженность фронта. Для нас она критически большая, как и в случае с Восточным фронтом в 1941 году. Сдерживать фронт на такой его протяженности крайне сложно при наших возможностях. Но ко всему прочему, наши фронты затягиваются на нашей шее удавкой. Митчелл Кейси ткнул лучом лазерной указки в экран и поводил по линиям, обозначающим фронты. «Извините, сэр», — встал другой генерал, — «но я нахожу сравнения с Адольфом Гитлером оскорбительными, сэр. Мой прадед воевал во Вторую мировую войну в Западной Германии в составе десантного корпуса. Мой прадед тоже воевал во Вторую мировую войну, в Нормандии», — ответил президент. Он прошел через мясорубку пляжа Омаха и остался жив. Но он также прекрасно понимал, против кого тогда воевали американские войска. Американский десант перемалывал немецкие армии группы Г и группы Х. Если группа Г и сопротивлялась, то плоховато. Тыловики и всякая шушера. А группу Х можно было раздавить и не заметить. Старики, дети и худшие из худших. И то, даже дети смогли организовать сопротивление, из-за которого наша армия несла потери. А к этому моменту уже 4 года подряд Красная армия воевала с отборными частями вермахта, и не только с ним, но еще вдобавок с румынами, испанцами, итальянцами, прибалтами и венграми. Именно потому, что мой прадед все это прекрасно понял и проанализировал, он после окончания войны остался в армии, чтобы тренировать будущих солдат. Может быть, именно с его помощью мы не так сильно обосрались во время войны в Корее. И, кстати, генералу МакАртуру тогда тоже не терпелось нанести по противнику ядерный удар. И что с ним стало? Закончив говорить, Митчелл посмотрел на генералов, сидящих за столом, и обнаружил, что на него смотрит, как на удава или кого похуже. Лица у всех генералов были напряжены, и у все по-разному. Кто-то состроил бульдожью морду, опустив уголки рта до возможного предела, кто-то потел и, приоткрыв рот, не мог вымолвить ни слова, у кого-то был в легкой гримасе сощурен один глаз. Такого разноса от президента не ожидал никто. Итак, джентльмены, я намерен заключить договор о союзе и взаимовыгодном сотрудничестве с коммунистами. И помните, что сейчас каждая секунда дорога. Каждую секунду умирают наши солдаты. Я думаю, вам не нужно об этом напоминать. Я жду от вас не только слаженных действий, но и поддержки каждого из вас. Это вопрос национальной безопасности и выживания человечества в целом. После заседания четыре генерала отделились от общей массы, выходящих из штаба людей и направились в дальнюю комнату, находящуюся в противоположном крыле здания. Войдя в комнату, один из генералов оглядел пространство взглядом профессионала и удовлетворительно кивнул. «Проходите», — сказал он, — «эта комната полностью защищена от прослушивания. А курить здесь можно?» — с улыбкой спросил второй генерал, у которого была нашита эмблема на рукаве мундира. Круг с белой окантовкой, внутри которого был вышит глобус и на его фоне два параллельных меча лезвиями вертикально вверх, и еще два меча крест-накрест поверх первых двух. Это означало, что он входил в ЮСОЦ. «Конечно, только включи вентиляцию», — ответил первый генерал, у которого на рукаве красовалась нашивка военной разведки. Спецназовец хмыкнул и, включив вентиляцию, закурил. «Что этот Кейси себе позволяет?» — спросил один из генералов. Он был молод, по сравнению с остальными тремя генералами, судя по знакам различия, он принадлежал штабу ВВС, даже несмотря на то, что он занимает пост президента республики. Он что, возомнил себя превыше любого порядка и любых правил приличия? И что это за сумасшедшие речи о Гитлере и о союзе с русскими? Спокойно, у нас все есть в записи. Это потом можно будет использовать против него. Разведчик сел на диван и, положив локти на колени, скрестил пальцы рук и оперся о них подбородком. «Переговоры с красными надо сорвать во что бы то ни стало», ответил спецназовец, «иначе потом, когда смотритель откроет Митчеллу информацию, всплывет столько дерьма, у нас же так и не получилось склонить ее к сотрудничеству. Союз с коммуняками при любом раскладе опасен», заключил генерал, который все заседание сидел тихо и практически не выступал. Он был достаточно умен, чтобы молчать и отвечать только, когда его спросят, а его доклад на заседании был сух и не вызвал особого интереса у президента. Этот генерал являлся опытным стратегом. «Я знаю, как сорвать переговоры, даже не приложив усилий. Есть один план. Это хорошо, но любой план летит к черту, стоит только начать приводить его в исполнение», заметил владелец шевронов командования войск специального назначения. «Пока президента опекают и поддерживают такие, как Дерринджер, к нему будет сложно подобраться», возразил генерал ВВС. «Ничего, все помнят, как именно Митчелл стал президентом. Многие до сих пор боятся его и не доверяют ему. В некоторых кругах он просто не популярен, а уж после сегодняшней выходки, ему можно будет шить все, от измены и военных преступлений до расизма и нацизма с этническими чистками, и никто даже и не вспомнит никаких заслуг, когда его голова полетит с плеч, а этот Дерринджер просто клоун, корчит из себя серого кардинала, даже одевается в серый костюм тройку, это полный идиотизм. В наши времена тратить ресурсы на глупые игры в теорию заговора и секретные научные эксперименты, он бы еще своих агентов очками с накладным носом и усами снабдил для маскировки. С презрением сказал генерал военной разведки. Нужно что-то срочно делать в отношении смотрителя, иначе русские получат преимущество в виде технологий, а следовательно и нового оружия. Никто точно не знает, сколько оно в действительности знает и сколько еще информации может раскрыть, напомнил стратег. Постарайся добраться до смотрителя и не жалей средств. Направь на задание лучших людей, но достань ее, сказал разведчик, обращаясь к спецназовцу, и в этот раз постарайся не оставлять следов. Ты как Грикс? Подошел к рядовому сержант Лоуренс Фостер. Мэтью, сидя на полу бункера, смотрел пустым взглядом в никуда. Голову никак не покидали образы сгорающего Колумбуса, который оборонял 2, и краткое батальон 505, Гополка. Враг в считанные минуты остеклил плазменным лучом целый город с 10-тысячным населением. Люди почувствовать ничего не успели. От первого батальона, кроме горстки чудом уцелевших солдат, никого не осталось. Это было возмездием со стороны пришельцев за нанесенные по их войскам ядерные удары в районе Порт-Лавака. «Ничего, бывало и хуже», — бросил Мэтью. «Не смей раскисать, рядовой. Сейчас каждый человек на счету». «Спокойно, сэр», — изобразил солдат улыбку. «Я не собираюсь закатывать истерики, просто, наверное, я просто устал от всего этого». «Сэр, на том свете отдохнешь, Грикс». «Так точно, сэр, но перед тем, как отправиться в ад, заберем с собой побольше этих сукиных детей. Вот такой настрой мне больше нравится». Сержант вскоре удалился по своим делам, решив, будто сумел подбодрить Грикса. Только не сработало это, Мэтью уже никогда не будет таким, как раньше. Он многое повидал на своем коротком веку, был непосредственным участником иранской кампании, затем многочисленные операции по зачистке очагов ЭЦИ, война с арканцами на Земле, а теперь еще и на другой планете. Мэтью потерял родных, многих друзей и, в конце концов, самого себя, стал грубым, черствым и циничным по отношению к человеческой или иной жизни. Такие перемены серьезно настораживают. В то время как многие солдаты сходили с ума, совершали суицид, теряли волю к жизни, Мэтью стал хладнокровным расчетливым убийцей, постепенно теряя остатки человечности. Он готов убить почти любого, дай только приказ, ему все равно. Но по большему счету хотелось пустить пулю в лоб тем, кто устроил Армагеддон, в результате которого на Землю просочилась всякая инопланетная срань. Командир отделения с встревоженным видом вернулся через пару минут. «Подъем, парни, отдых закончился. Кажется, консервы снова полезли». Десантники, не мешкая ни секунды, похватали оружие и спешно направились из бункера наружу. Грикс и остальные солдаты следовали на позиции через ходы сообщения, проложенные под землей около месяца назад. Городок Лагрейндж, что лежит в 20 километрах от остекленного Колумбуса, подготовили к обороне основательно. Окрестные поля усеяны минными полями, протяженной сетью траншей артиллерия здесь давно пристреляла каждый чертов фут. Насыщенность противотанковыми средствами огромна, каждому взводу приписали по дополнительному расчету с ПТРК, плюс снабженцы не поскупились на лишние гранатометы. Консервам грядущий бой обойдется дорого, правда сейчас они, скорее всего, устроят разведку боем. В последнее время прослеживается тенденция к уменьшению попыток арканцев устраивать лобовые штурмы американской обороны, как случилось в Колумбусе. Хьюстон сдали всего за пару дней, поскольку там было мало армейских подразделений, Колумбус держался несколько недель. Консервы там потеряли кучу солдат и техники, пришельцы слабо представляли себе, что такое затяжные городские бои. На ум приходит аналогия со Сталинградом или Берлином. Бичом агрессоров стали атаки гранатометчиков и снайперов. Макмиллан лично перещелкал 38 киборгов, что в среднем в два раза больше, чем у снайперов других взводов. Стрелять нужно в голову, шею либо в стыке между грудной и плечевыми пластинами. Пехота у железяк защищена лучшим образом, поголовно носит бронекостюмы. Отделение Грикса заняло оборону на южной окраине городка. Именно здесь, по мнению разведки, ожидается основной удар вражеских сил. Хотя укрепления явно слабоватые, линии окопов, укрепленных всяким строительным мусором, начиная досками, заканчивая контейнерами с землей. Нужно быть готовыми ко всему, арканцы порой выкидывают самые неожиданные штучки. От демонстрации очередного чуда оружия до психических атак. Не так давно в одном из боев враг пробовал деморализовать десантников голограммой гигантского паукообразного монстра, появившейся посреди ночного неба. Изображение выглядело чересчур правдоподобно, казалось, чудовище вот-вот растопчет землян в лепешку, однако тепловизор мгновенно прояснил ситуацию. Солдаты в худшем случае отделались легким испугом, Грикса с Макмилланом вовсе рассмешили эти спецэффекты. Тем не менее, смешного тут было мало, железяки частенько проецируют через летающих дронов размером с тазик иллюзии атаки. На первых порах такие обманные маневры часто давали положительный для врага эффект, отвлекая внимание землян на ложные цели. Определить без тепловизионной аппаратуры реальная цель или нет издалека весьма затруднительно. Хотя у командиров отделения имеются миниатюрные нашлемные целеуказатели, которые при желании могут исполнять роль тепловизора. Внешне это выглядит как полупрозрачное прямоугольное стекло, прикрепляемое к каске. Визор тесно связан с прикрепленным к руке сержанта компьютером. Технологии, несмотря на происходящее, развиваются бешеными темпами. Часть арканских достижений люди успели перенять и обратить против врага. За прошедшие 5 лет Земля продвинулась в военных разработках на целые десятилетия вперед. Новый враг заставил человечество достать из арсеналов такие вооружения, о которых раньше ходили лишь слухи. Так легендарные Хаарпи, пара экспериментальных ими установок, позволили Соединенным Штатам удержать Аляску во время арканского вторжения, произошедшего в районе Северного полюса. Жестянки сильно ложанулись, когда электронику в считанные секунды поджарило электромагнитным импульсом, а часть их десантных кораблей в верхних слоях атмосферы после воздействия Хаарпу стремилась к земле мертвыми грудами железа. Грикс видел и более необычные вещи, о чем не передают в новостях. Телепаты, укрощающие силой мысли сотни зараженных, химические реагенты, разлагающие любую органик, подобное распыляли над крупными очагами инфекции. Яйцеголовые даже придумали установки для воздействия на пространственные аномалии. Дельта-793 вызывает Кронос. В вашем направлении замечена группа из нескольких людей, предположительно беженцы. Приказываю взять и допросить их, затем сопроводить в безопасное место. Как поняли, прием. Командир роты вызывал сержанта Фостера. Вижу их, Кронос. Одно уточнение, а если это вражеские лазутчики? 793, вы знаете, что делать? Так точно. Отбой, сержант переключился на подчиненных. Капрал, возьми с собой двух человек и дуйте. Приведите их сюда. Фостер указал на трех человек в поле впереди. Люди явно пытались добраться до позиции десантников, и они чего-то опасаются. Короткими перебежками движутся от укрытия к укрытию, от воронки, образованной разрывом артиллерийского снаряда, до дымящихся остовов фарканских танков и шестисколесных БМП. «Грикс Алмонт, вы со мной», — бросил капрал. Его выбор очевиден. Макмиллан предпочел, чтобы с ним шли те, кого он давно знает, в ком ни капли не сомневается. «Есть». Мэтью не боялся идти на простреливаемую территорию. Отправившихся за гражданскими солдат с холма прикрывает команда снайперов с 50-м калибром. Уж от них не укроется ни одна железка, будь у нее даже оптический камуфляж. Пули винтовки М-82 с одинаковым успехом пробивают бронезащиту арканской пехоты техники. Полной уверенности, однако, не было. Вражеские снайперы с рельсотронами не дремлют. Их эффективная дальность поражения почти вдвое выше, чем у Баррит, 4 километра. Алмонт, сукин сын, шевелись. Попробуй ты, капрал, побегай, после того, как тебе ногу чуть не оторвало. Рядовой заметно прихрамывал из-за травмы трехдневной давности. Очередью из арканского пулемета солдату почти оторвало голеностопный сустав. Операция и внедренные в организм нанороботы поставили бойца на ноги за двое суток. Причем хирургическое вмешательство ограничилось лишь пришиванием наполовину оторванной голени обратно. Основную работу выполнили наниты. Гриксу такое счастье не грозило из-за ЭЦИ. Тело будет резко отторгать микророботов, аллергическая реакция в итоге может убить реципиента. Если вирус засел внутри человека, его ничто не выгонит оттуда. Зараза очень агрессивно воспринимает посторонние объекты, микробы, вирусы в организме носителя. «Мы тебе костыли подгоним», хохотнул Макмиллан, «и для лучшей эффективности приклеим к ним пулемет. Очень смешно, капрал. Я посмотрю потом на тебя с оторванной рукой или ногой и посмеюсь. Это что еще за клоуны?» — перебил капрал Алмонда, заметив направленное в сторону десантников оружие. Из-за изрешеченного крупнокалиберными пулями корпуса арканской БМП высунулись двое бородатых мужчин с допотопными ружьями. Мэтт сперва подумал, что они не от мира сего, сумасшедшие какие-то, но на больных не похожи, скорее сильно напуганы. Грикс хорошо научился отличать безумие от страха. «Эй, парни, вы не в тех целитесь. Вы американцы?» — недоверчиво спросил один из чудаков. «А разве не похожи?» — усмехнулся Макмиллан и показал нашивки на плече. «Вот смотрите, флаг Техасской республики. По-моему, отличное доказательство». «Какая еще Техасская республика?» — напряглись чудаки. «Что вообще происходит?» Грикс не мог не заметить раритетных серых мундиров на этих людях. Такую униформу из шерсти и сукна носили в конфедераты эпоху гражданской войны между севером и югом, плюс допотопные винтовки с кремневым замком у этих двух мужчин явно говорит в пользу версии о пришельцах из прошлого. Появление пришельцев из прошедших времен после начала катастрофы не то чтобы слишком распространенное явление, во всяком случае, оно не новость. Сотрясаемое возмущениями ткань реальности время от времени выплевывает обратно тех, кого когда-либо поглотило, даже динозавров. Предугадать момент, место появления объекта невозможно. «Так, с ними все понятно», — заключил капрал. «Мужики, прошу вас, спокойно, уберите оружие и поговорим как нормальные джентльмены. Сначала объясни, что тут происходит. Откуда в небе взялись две луны и кто вы такие?» — прокричал конфедерат помоложе ему и 20, наверное, нет. «Какой сейчас, по-вашему, год?» «Год от Рождества Христова. 1863, удивился вопросу более взрослый конфедерат. «Это прозвучит безумно, парни, но сейчас на дворе 6 июля 2023 года. Вы оказались в 21 веке. Гражданская война закончилась в 1865 году, то есть больше 150 лет назад», — спокойно произнес Макмиллан. «Конфедеративных штатов Америки давно не существует. Быть этого не может. Только пару часов назад мы отходили от Геттисберга и тут, дай угадаю, вы попали в густой туман и оказались здесь, посреди непонятной войны, где в небе болтаются две луны. Верно, откуда вам известно? Не вы первые, не вы последние. Вам не повезло стать жертвами редкого природного явления, перемещающего людей во времени. Я тебе не верю, не унимался старший из хронопутешественников. Это какой-то мираж, наваждение. Дон, а может они не врут? Обратился к напарнику юнец. Мы все видели собственными глазами и выглядит оно реальнее некуда. Ну, допустим и что, может уберем оружие и выслушаем их? Парень дело говорит, хотели бы мы вас убить, давно бы это сделали. Вон на той горе сидит стрелок с очень точной винтовкой, указал капрал на холм. Здесь вы для него легкие мишени, докажи, без проблем. Макмиллан потянулся к рации на плече. Дельта 796, видишь меня? Так точно, 793, вижу вас и держу на прицеле этих двух засранцев с ружьями. Выстрелив труп киборга рядом со мной, принял. Прозвучал выстрел, спустя десятую долю секунды в валяющийся в раскорячку неподалеку труп киборга в композитной броне врезалась бронебойная пуля. Конфедераты не на шутку испугались. Теперь верите, солдаты опасливо поглядывали на 20-сантиметровую дыру в бронекостюме пришельца, но ружья опустили. Господи, неужели ваши слова правда? Растерянно пробормотал тот, кого молодой обозвал доном. И это не сон, что нам теперь делать? Хотите жить? Идите с нами, здесь находиться опасно. Ладно, ведите в ваше убежище. А где третий ваш попутчик? Вас же было трое. Катрин, можешь выходить. Они не враги нам. Вскоре из-за остатков инопланетной техники вышла молодая женщина в белом халате и платке, на которых виднелись темные пятна запекшейся крови. Очевидно, медсестра. Кто в войне хоть победил? Северяне. Конфедераты проиграли, а рабство вскоре было полностью отменено. Хаем, ясно. С украдкой проговорил рядовой ныне несуществующей армии Конфедеративных Штатов Америки Дональд Хадсон. Люди из прошлого очень неохотно восприняли факт перемещения во времени, рассудок отказывался верить в происходящее, но все факты налицо. Даже узнав о хронопутешественниках, командование не соизволило пошевелить задницей. Есть более важные задачи помимо кучки растерянных и испуганных выходцев позапрошлого века. Например, как не пустить врага к столице? Выходит, сражались зря. Не унывай, брат, жизнь продолжается. Продолжается, у меня никого не осталось, ни жены, ни детей. Они все давно мертвы. Мы не умираем, хотел Грикс хоть как-то успокоить человека вдвое старше себя. Очень может быть, ты увидишь их еще в этой или следующей жизни. Вы смеетесь надо мной? Нет, я вполне серьезно тебе говорю. Ты в перспективе сможешь снова увидеть своих жену, детей, обнять их. Не унывай. Вон генерал Маклаус, вспомнил Мэтью одного из самых знаменитых генералов армии Юга. Спокойно гуляет по земле и ничего, что у него тело 4-летнего ребенка. Стойте, вы говорите про генерала Лафайта Маклауза, поднял взгляд Дональд. Я же служили в дивизии под его началом. Его я имею в виду. Вы точно не шутите? В такое поверить нелегко. Оглянись вокруг, чувак, здесь возможно все, произнес Мэтью. Какой смысл мне врать? Не знаю. Пришелец из прошлого задрал голову вверх, где висели Лунария и Феба. Может, просто хотите утешить меня, но я не сопливая девка, не нуждаюсь в вашей жалости. Лучше скажите толком, где я нахожусь, с кем вы воюете. Как и было сказано, мы находимся на территории Техасской республики, но в другом мире. Как это? Техас, насколько знаю, на земле находится, и Луна там единственная была. Техас и части приграничных штатов перекинуло сюда то же самое явление, что и вас с Томом и Катрин. Это произошло почти 6 лет назад. Так как мы перестали быть частью Соединенных Штатов, то создали Техасскую республику. То есть мы в другом мире, а это солнце не наше, правильно? Верно. А с кем вы ведете войну? Долгая история, протянул Макмиллан, занятый осмотром прилегающей к окопам местности. Мне, как понимаю, спешить некуда. Они похожи на нас, на людей, но они не совсем люди. В 2018 они в первый раз объявились на земле, но их русские выперли обратно. В 2019 враг приперся снова. На этот раз Соединенным Штатам и Кубе пришлось очень плохо. Кстати, перебил перенесенный, если Техас исчез, что осталось на его месте? Часть этого мира, мы его называем Элитанией. Десантники общались с провалившимися из прошлого людьми на протяжении 3 часов, пытаясь хоть немного объяснить бедолагам, в какой ад их занесло. Если 40-летний Дональд воспринимал рассказы десантников более или менее спокойно, у юнца Томми и медсестры Кэтрин случился культурный шок. Макмиллан и Грикс в общих чертах пояснили о происходящем апокалипсисе, не вдаваясь в особо мрачные детали, вдруг перенесенные окончательно тронутся умом. И что, вот так вот прыгаете с большой высоты? Ветерана Геттисбергской битвы немало заинтересовала сама концепция воздушного десанта. Хадсон не мог поверить ушам, услышав о летающих машинах, сбрасывающих людей на головы врагов, причем десантники прыгают добровольно. Насколько это нелепо звучало для вояки из второй половины 19 века. И не разбивайтесь, нет, есть парашюты, что-то вроде зонтиков, раскрывающихся в воздухе и замедляющих спуск. Хотя несчастные случаи бывают. И сколько раз ты прыгал с парашютом, Мэтью? 12 раз. 10 прыжков в учебке и 2 в реальных боевых условиях. Где воевал? В Иране. Что за Иран такой? Не понял Дональд. А, точно, дошло до Грикса. В ваше время он звался Персией. Персы, чего вы с ними не поделили? Нефть, мой дорогой друг, все дело в этой черной маслянистой жиже. В наше время ее даже называли черным золотом, поскольку из нее делается топливо для наших машин. Представь, какие это деньги. Кто контролирует нефть, контролирует весь мир. США в 20 и 21 веке была сильнейшей на планете страной, нас все боялись. А кто смел вставать на нашем пути, мы беспощадно бомбили и расстреливали, прикрываясь ложью про всеобщее благо, свободу и, конечно же, демократию. И зная это, вы все равно сражались ради того, чтоб какие-то богачи наживались на чужих смертях, недоумевал конфедерат. До нас это дошло далеко не сразу, потребовалось увидеть кучу смертей, пройти через ад, чтобы понять правду. Мозги промывать у нас умеют, поверь. Персов то победили, как сказать, с одной стороны от их армии, флота, авиации, промышленности мало что осталось, с другой мы с трудом контролировали треть их территории, то лишь западные провинции, да восточное приграничье. Персы сопротивлялись упорнее прочих арабов, с которыми довелось повоевать. Многое я упустил, заключил хронопутешественник. И все же жаль, что победили не мы, а союз. Может, наш мир был бы чуточку лучше. Как знать, прошлое в любом случае не изменить. Джентльмены, осмелюсь еще спросить, почему вы стараетесь всячески уйти от прямого ответа касаемо Земли? Насколько там все плохо? Да, мне тоже интересно, добавил до этого молчавший второй конфедерат. Вы сами попросили. На Землю пришел Армагеддон. Судный день, называйте как хотите, мрачно сказал Мэтью. Если вы хорошенько читали откровение этого как его, Иоанна Богослова, встрял рядовой Алмонт, позволь здесь я продолжу. Да, пожалуйста. Откровение Иоанна Богослова про судный день на удивление точно описывает обрушившиеся на наш мир беды и несчастья. Антихристом или антихристами я бы назвал тех, кто управлял миром до катастрофы, банки, корпорации, нефтяные и прочие магнаты. Образ антихриста скорее не отдельная личность, а собирательный образ, олицетворяющий его характерные проявления: тотальная ложь, лицемерие, власть денег, извращение привычных культурных ценностей, гонение на тех, кто пытался противостоять этому и прочее в том же духе. Затем автор Откровения очень четко описал четырех всадников: голод, войну, чуму и смерть, что мы на данный момент и наблюдаем. Наш мир опустошил страшный мор, убивший сотни миллионов и еще больше превративший в чудовищ. Затем пришли война и голод, точнее не пришли, они всегда были рядом, а разошлись в полную силу. Пришельцы из пришлого побледнели от услышанного. В результате больше половины всех людей на планете погибло или превратилось в одержимых жаждой убийства монстров. В попытках сдержать чуму мы беспощадно выжигали те места, где она возникала, делая тем самым только хуже. Дальше, что касается адского воинства, мы их тоже наблюдали в западе США. Самые настоящие демоны с рогами и копытами. Правда, не враги они нам. С исходом 144 тысячи девственников в рай Иоанн тоже не прогадал. И где же этот рай? Вы в нем находитесь. Для людей Элитания стала своего рода Эдемом, где можно найти укрытие от бед земных. Тем не менее, не все так просто. Рай нужно заслужить. За него идет ожесточенная борьба между нами и чужаками из мира Аркан. Рискну предположить, война за Элитанию не что иное, как последняя битва. Дальше только победа или смерть. Ну, ты даешь, Алмонт, протянул удивленный Макмиллан. Не думал, что ты такой умник. Я ж Гарвард закончил с отличием. Ты, Гарвард, гонишь. Не вру, честно, перед армией отучился на историка. Для Грикса новая деталь из жизни сослуживца стала не меньшей неожиданностью после встречи с предками. Какого дьявола тогда пошел в армию, да еще в воздушный десант? Надоела рутина, захотелось чего-то нового, и получил приключение на свою задницу. Их беседу внезапно прервал нарастающий в воздухе свист. «Ложись!» – прокричал кто-то, прежде чем первая неуправляемая ракета упала поблизости от американских траншей, вздымая в воздух 10-метровый столб камней и земли. Следующие снаряды падали с интервалами в 1-2 секунды, не давая высунуться из окопа. Жуткий вой и грохот перекрыл остальные звуки. Грикс быстро среагировал, повалив на дно траншеи медсестру Кэтрин, которая растерялась от начавшегося артобстрела. Двум ее компаньонам лишних разъяснений не потребовалось, они хоть из 19 века, но не настолько отсталые, чтоб не залечь на землю с началом артиллерийского налета, продолжавшегося по ощущениям около 3 минут. По прекращению вражеского огня десантники снова высунулись из окопов, увидев приближающиеся вдалеке силуэты техники противника. «Господа, вы знаете делать», — сказал сержант Фостер десантникам. Затем он обратился к конфедератам. «Спрячьтесь где-нибудь и не высовывайтесь. Мы тоже солдаты», — недовольно возразил Дональд. «И ничем не хуже вас. Насчет вас не сомневаюсь, но оружие у вас по современным меркам антиквариат. Из него только по воробьям стрелять можно. Вот смотрите на настоящее оружие». Мэтью показал свою старенькую винтовку. «Автоматический карабин М4А2, емкость магазина составляет 30 патронов, дальность прицельного выстрела – 700 ярдов, скорострельность до 1000 выстрелов в минуту. Может устанавливаться оптические и лазерные прицелы, фонарик, подствольный гранатомет, оптический прицел, что мы и видим на данном варианте. Грикс, черт тебя дери, хватит дурью страдать», — рыкнул сержант. «Сэр, так точно, сэр. Дональд, Том, Кэтрин, спрячьтесь в бункере и не высовывайтесь, пока вам не разрешат». Перенесенные поспешили укрыться, а Грикс наравне с остальными готовился встретить врага. К позициям роты Дельта двигались крупные силы противника. Грикс насчитал 10 облепленных пехотой парящих танков и 3 боевых вездехода. Вторые особенно выделяются на фоне приземистых блинов. Вездеходы имеют высокий силуэт 6,5 метров. Прямоугольную коробку несет на себе 4-осная ходовая часть с высокой посадкой. Широкие колеса явно предназначены для езды в труднопроходимой местности. Данная модель арканской техники обычно перевозит внутри себя до 20 солдат и выполняет роль огневой поддержки. На крыше установлена турель с автоматическими пушкой и гранатометом, есть варианты с крупнокалиберным орудием либо системой залпового огня. Подбиваются вездеходы сравнительно легко, огнем ПТРК, танков, БМП. Атакующим же сейчас железякам придется иметь дело с противотанковыми минами, расчетами джавелинов и, если дело запахнет жареным, взводом танков М1А2 СЕБ-2. Стартовали ПТУРы. 2 факела ракеты, оставляя за собой едва заметные полосы дыма, пролетели по крутой дуге и почти одновременно поразили цели в крышу башен. Первый парящий танк рванул почище авиабомбы, сидевшие на нем пехотинцы не успели ничего не сделать. Второму блину повезло больше, попадание не причинило особого вреда и он продолжил движение как ни в чем не бывало, находившаяся на нем пехота благодаря наличию бронекостюмов не пострадала. 8-колесный вездеход, по бортам и на крыше которого крепились блоки с ракетами, огрызнулся залпом неуправляемых ракет. Уже на подлете арканская артиллерия преподнесла неприятный сюрприз. Каждый из снарядов нес внутри себя кассетный блок. Ракеты рвались еще на подлете, на высоте 20 метров, тучи осколков засыпали позиции десантников. Потери, конечно, американцы понесли, но благодаря фортификационным сооружениям они оказались несущественными. «Грикс, ты цел?» – поинтересовался Макмиллан, не успевший толком отойти после артиллерийского залпа. «Не считая звона в ушах, да. А ну, капрал потянулся к каске Мэтью. «Сегодня ты у нас везунчик, Мэтт». В руках Макмиллан держал выдернутый из кевларовой каски рядового довольно крупный осколок от оболочки арканской ракеты. «Еще не вечер, капрал. Папа, — говорит Стратофортресс, — до выхода на дистанцию атаки осталось 3 минуты. У противника есть в наличии ПВО?» «Стратофортресс, никак нет. Зенитки кротов вас не достанут. Вам обеспечен зеленый коридор, можете не беспокоиться на этот счет. Папа, уточните еще раз точные координаты для удара, а то навигация глючит». «Стратофортресс, передаю точное местоположение». «Отлично, координаты получены. Пожелайте нам удачи. Не подведите нас, если все пройдет успешно. Землекопы полностью выйдут из игры. Скажите, наконец, откуда разведка узнала о местоположении центрального разума? За это благодарите наших экстрасенсов. Понял, папа. Отбой. Через считанные минуты решится важная проблема. Где-то тут, посреди пустыни Даран, прячется некое существо, управляющее коллективным разумом кротов. Пилоты одновременно испытывали волнение, ведь им доверили такую важную и ответственную миссию. Единственным ударом покончить с землекопами. Войну на два фронта республика на при каких обстоятельствах не выдержит, а кроты, по данным разведки, уже стягивают силы южнее Техаса. Под крылом Б-52 проплывал пустынный пейзаж, бесконечные песчаные барханы с редкими оазисами, иногда в поля зрения попадаются развалины древних городов. Руины, одно из многочисленных свидетельств существования древних, наполовину занесенные песком постройки на много тысячелетий пережили своих строителей. На первый взгляд тут все безжизненно, осадки выпадают нечасто, температура днем достигает 60 градусов по Цельсию. Все-таки, пустошь обитаема, здесь комфортно обитают песчаные черви и еще десяток видов хищных животных. Глубже под песками и каменистыми равнинами проложены многие тысячи километров искусственных ходов, пещер. Орда архидемона давно обосновалась под землей. Для пилотов до последнего момента осталось загадкой, каким образом разведке удалось обнаружить месторасположение центрального разума. Пусть они получат свое. Произвести пуск. В предвкушении произнес командир экипажа. Ракета пошла. Стратофортресс выпустил крылатую ракету АГМ-86, оснащенную ядерным боезарядом, мощностью в 150 килотонн. 4 минуты полета ИКР, наводимая по ранее сброшенному радиомаяку, врезалась в землю, пробив 7 метров грунта. Инженерам пришлось изрядно попотеть, чтобы вместить ядерный заряд в бетонобойную БЧ. Мощность взрыва была такова, что в радиусе 2 километров осела земля, обрушились своды пещер, туннелей, похоронив под собой тысячи тварей.